Глава 11. Мы с чертиком дружно ахнули. В первую пару секунд ничего не произошло. Она открыла глаза и уставилась на меня. Я хотела спросить, как она себя чувствует, но тут ее взгляд переполз вправо, в район моего плеча. «Ой, а что это за милашка?» — спросила Клайра. «Он все время был тут?» «Она меня видит?» — озадачился чертенок. Мы с ним переглянулись. «Ну и лица у вас!» — фыркнула Клайра и неожиданно захохотала. Звонко, от души. Отсмеявшись, она опустила глаза и заметила. «Ой, а во что это я одета? Фу, как скучно!» Она щелкнула пальцами и преобразилась. Черное платье со свободной юбкой стало облегающим. Длина сохранилась, но появился вырез до бедра и глубокое декольте. Очень глубокое. Настолько, что казалось, от любого неосторожного движения грудь просто выпрыгнет наружу. Сама же ткань превратилась в мокрый шелк, таинственно переливающийся в свете лампы. По правде говоря, я не обратила внимания, какая обувь была у Клайры раньше, но сейчас на той ножке, что интригующе выглядывала из выреза, красовалась лодочка на высоком остром каблуке. Изменилась не только одежда. Красуясь перед нами, Клайра похлопала длинными густыми ресницами и облизнула ярко-красные губы, а потом поманила чертика отросшим на добрых пару сантиметров ногтем, тоже красным. «Пойдем со мной, маленький. Зачем ты здесь? А со мной тебе будет хорошо. Я чувствую, что вместе мы сможем здорово повеселиться». «Нет, спасибо», — прокашлялся чертенок. «Жаль», — хмыкнула она. «Итак, остался последний вопрос. Где моя метла? Может, нужно позвать? Метла! Метла!» Снаружи, словно в ответ, снова раздался злобный мужской вопль. «Клайра!» Ох, зря мужик напомнил о себе. От улыбки, возникшей на лице новоявленной ведьмы, мне захотелось поюжиться. «Муженек!» — кровожадно протянула она, в предвкушении потирая руки. Надо сказать, в этот момент девушка как никогда походила на ведьму. В этот момент дверь распахнулась, будто ее вышибли ногой, и в лавку ворвалась метла. Она на мгновение замерла, а потом метнулась к хозяйке и охотно легла в подставленную для этого руку. «О, тебя-то мне и не хватало», — обрадовалась Клайра. «Откуда она взялась?» — пробормотала я, в красках представляя себе несчастного дворника, у которого резко взбесился рабочий инструмент, вырвался из рук и улетел в неизвестном направлении. Хотя, конечно, вряд ли какой-то дворник будет работать под таким дождем. Клайра хмыкнула и пожала плечами. «Понятия не имею. Здорово, правда?» И она снова расхохоталась. «Как ты себя чувствуешь?» — осторожно уточнила я. «Великолепно! Я словно заново родилась. Ну, милая, не надо делать такое кислое лицо. Знаю, ты хотела помочь мне по-другому. Только знаешь, та бедняжка Клайра, которая впервые переступила этот порог, была давно разбита на много-много кусочков. Даже если тебе удалось бы их склеить, она все равно никогда не стала бы прежней, легкой и беззаботной. А сейчас я счастлива. Меня переполняет жажда жизни, сила бьет ключом. Я наконец-то чувствую, что могу делать все, что хочется. А начну, пожалуй, с этого». Она кивнула в сторону двери, за которой в очередной раз раздался голос мужа. Очевидно, долгие блуждания под дождем окончательно вывели его из себя. К воплям снова добавились угрозы. «Клайра! Клайра, чтоб тебя! Ну погоди у меня! Ты даже представить не можешь, что будет, когда я тебя найду, паршивка! Готовься долго вымаливать прощение!» И снова я увидела, как ее губы искривились в этой ужасной ухмылке. Она поймала мой испуганный взгляд и весело спросила. «Хочешь посмотреть, что будет, когда он меня найдет?» Заговорщицки подмигнув, она прошествовала к двери и кушкой выскользнула наружу. Мы с чертиком, не сговариваясь, кинулись следом. Я боялась, что лавка не захочет выпускать меня на улицу, но, к счастью, в этот раз она упрямиться не стала. Видимо, догадалась, что вряд ли я покину закрытое козырьком крыльцо и рвану гулять под дождем и промозглым ветром. Снаружи было неуютно. И хоть козырек прикрывал от дождя, мелкая водяная пыль все равно летела в лицо и оседала на одежде. Клайра же, ждущая нас на ступеньке, даже не ежилась. Она будто совсем не замечала ветра и холода. Впрочем, на ней и дождь не оседал, и ветер не развивал ее волосы, сохраняя идеальную укладку. Видимо, это какая-то ведьминская магия. Впереди, метрах в пяти от нас, двигался чуть полноватый крепкий мужчина в темных брюках и длинном приталенном пиджаке, в который он пытался укутаться одной рукой. Во второй руке была на манер дубинки зажата трость. Позади на веревке болталась шляпа, наверное, ее сдувало ветром с лысой головы. Было видно, что он насквозь промок и продрог, но домой упрямо не шел. Да уж, судя по всему, отношение к Лайре у него и в самом деле в высшей степени нездоровое. Ведь упорно ходит тут кругами, рискуя простыть, будто не может без нее. А найдет, наверняка избивать будет. Точнее, это он так думает. Клайра напоследок обернулась к нам, широко улыбнулась, а потом шагнула с крыльца прямо в лужу. И вода разошлась в стороны от ее туфли. Мне бы так. Она сделала пару шагов от крыльца и позвала. «Гастер!» Мужчина резко обернулся. Сначала он посмотрел на нее, потом на меня. Очевидно, лавка сняла покров невидимости. Потом снова на нее. «Клайра?» Он спросил так, будто не верил своим глазам. Наверное, заподозрил, что ему все это мерещится. Могу его понять. «Да, милый», — нежно ответила она. «Прости, что не отзывалась. Делала покупки и немного увлеклась. Ты ведь знаешь нас, девушек. Как тебе мой новый прикид?» Он сделал шаг по направлению к ней. Потом еще шаг. Видение рассеиваться не хотело. Приблизившись к Лайре, он замер напротив. Кажется, постепенно до него начало доходить, что перед ним действительно его блудная супруга. Лицо исказило злоба. «Блудница! Как ты посмела размалевать лицо? Что за дрянь на тебе надета? Все вываливается!» Последнее слово он буквально прорычал. «Никто не должен видеть твое тело! Оно мое!» Кажется, последнее его взбесило больше всего. Очевидно, он воспринимал Клайру как свою собственность. Думаю, поэтому его так злило, что она не смотрит на него с любовью. Ему хотелось обладать ею целиком, и ее душой, и ее телом. Опасное состояние. В какой-то момент он мог окончательно превратиться в маньяка, который предпочел бы убить ее, избавившись от непокорной души, а тело спрятать где-нибудь в доме, чтобы всегда быть вместе. «Тебе не нравится?» — притворно огорчилась Клайра. «Может, ты плохо рассмотрел?» Она приняла самую соблазнительную позу из возможных и огладила тело руками. «А-а-а!» — взревел он и занес трость для удара. Клайра с притворным сожалением вздохнула и погрозила ему пальчиком. В тот же миг трость ожила, превратившись в змею. Она выскользнула у него из рук и с леденящим кровь шипением обвилась вокруг шеи. Мужчина тоненько взвизгнул и застыл, с ужасом глядя на супругу. «Ты не Клайра!» — прохрипел он. «Ты злобное порождение тьмы, прикрывшееся ее лицом!» «Правда? А может, злобное порождение тьмы знает подробности вашей личной жизни?» Клайра подошла вплотную, наклонилась к нему, прижавшись грудью, и сказала несколько слов на ухо. Затем отстранилась, с удовольствием рассматривая его лицо, на котором отражалась целая гамма противоречивых эмоций, хаотично сменяющих друг друга. Страх, злость, растерянность и что-то еще. Время от времени он, как мне показалось, со странной жадностью поглядывал на ее тело, словно увидел его впервые и с новой силой возжелал заполучить обратно. «Клайра, что с тобой стало? Кто сделал это с тобой? Я смогу помочь. Давай пойдем домой и все обсудим», — пробормотал он. Новоявленная ведьмочка запрокинула голову и безудержно расхохоталась. «Чувствуешь, что теряешь власть надо мной, да, Гастер? О, сама мысль об этом должно быть невыносима для тебя!» «Клайра, дай насладиться моментом. Я чувствую, какая буря бушует у тебя внутри». Она чуть наклонилась вперед и втянула воздух носом. «Да, сейчас ты готов на все, чтобы меня удержать. Свободная Клайра, вот твой личный кошмар. Как все запущено! А я и не знала. Но раз дело обстоит так, думаю, ты сам себя накажешь». Она махнула рукой, и змея на шее соскользнула вниз. На мостовую со стуком упала трость. «Что ж, мне пора. Прощай, Гастер». Клайра сделала вид, что собирается уйти, но я была уверена, что она просто играет с ним, как кошка с мышкой, точно зная, как он поступит. «Нет, не пущу!» Мужчина шагнул вперед и поймал ее запястье. Даже с моего места было видно, как сильно он его сжал, будто надеялся сломать. Потом он рванул Клайру назад, разворачивая лицом к себе, и схватил ее за шею. Шляпа ведьмы, которая от таких рывков обязательно должна была свалиться, даже не шелохнулась. Она будто срослась с девушкой воедино. Какое-то время Клайра не оказывала никакого сопротивления, давая ему насладиться своей властью. Гастер душил ее с явным усилием. Кажется, он даже весь побагровел. В свете фонарей я не была уверена в этом на 100%. А потом, когда мужчина уже слегка подустал, она внезапно преобразилась. Хорошенькое женское личико потемнело и сплющилось, выдаваясь вперед. Волосы опали. Кожа покрылась чешуей, а позади раздулся капюшон, как у кобры. Руки и грудь тоже стали чешуйчатыми и пятнистыми. Так странно смотрелись ярко-красные ногти на потолстевших и погрубевших пальцах. Впрочем, не более странно, чем змеиная голова на человеческом теле. Что интересно, шляпа так и продолжала держаться на гладкой плоской голове, как приклеенная. Гастер жалобно вскрикнул, с ужасом отшатнувшись. Его руки ослабли и повисли плетьми. «Что, не нравлюсь?» — шипяще рассмеялась змея. «Вот таким я видела тебя все это время. Настоящим чудовищем, отравляющим мое существование». Она шагнула к нему. Он трясся так, что стучали зубы, но не двигался с места, будто разом утратил все силы. И властно приказала: «Не смей смотреть на меня с ужасом! Я хочу видеть любовь в твоих глазах!» Гастер открыл рот, будто для ответа, но оттуда вырвался только хрип. «Как ты там еще говорил? А, точно! Поцелуй меня так, чтобы я поверила, что тебе этого хочется, иначе сделаю больно». Она начала медленно наклоняться к его лицу. Гастер наконец-то отмер и даже попытался отпрыгнуть, но ведьма сделала неожиданно молниеносный выпад и схватила его за запястье. Точно так же, как сделал он несколько минут назад. Мужчина взвизгнул и упал на колени на мокрую мостовую. Да так и замер, обреченно глядя на Клайру снизу вверх. Выдержав паузу, она ласково спросила. «Не так уж и легко с любовью смотреть в глаза чудовища, да, Гастер?» Он несколько раз открывал рот, но не смог выдавить ни звука. Клайра терпеливо ждала. Когда ее муж наконец сумел кое-как овладеть голосом, он прохрипел: «Уйди, прошу!» «Куда же я уйду?» — мило удивилась она. «Ведь по закону я твоя жена. К тому же ты так хотел, чтобы я осталась. Только представь, мы будем каждое утро просыпаться в одной кровати, как настоящие любящие супруги. Правда, теперь тебе придется быть послушным мальчиком. Зато я перестану убегать. Разве не об этом ты мечтал?» «Нет, нет, умоляю, пощади!» Он подвывал и жалобно всхлипывал, глядя слезящимися глазами на жену. Змеиная голова вновь сменилась женской, но он этого, кажется, даже не заметил. Дав ему некоторое время поунижаться, она сказала: «Тебе повезло, Гастер, я ухожу. Но в любой момент могу вернуться, если соскучусь по дому и по тебе. Поэтому ты должен каждую минуту быть готовым к моему возвращению. Следи за тем, чтобы в доме всегда была вкусная еда и свежая постель. Носи нарядную одежду. Если я вернусь и увижу, что ты меня не ждал, боюсь, меня это расстроит. Точнее, разозлит. Очень разозлит. Ты понял, муженек?» Она наклонилась к нему и пощекотала длинным ногтем шею. Он вздрогнул и, гулко сглотнув, кивнул. Клайра выпрямилась и, больше не глядя на мужа, направилась к нам. «Куда ты теперь?» — спросила я. «Чем займешься?» «Не знаю», — изящно пожала она плечами. «И это здорово. Я давно мечтала попутешествовать, посмотреть, что там, за чертой нашего города. Ведь раньше я не выбиралась дальше окраины, представляешь? Пока собираюсь облететь мир, останавливаясь там, где захочется, и проводя там столько времени, сколько пожелаю. В моей голове есть рецепты полезных зелий, на них наверняка будет спрос. А не найду ночлег, периной мне станет ветер. Теперь я могу сладко выспаться, лежа на воздушных струях. Чудесно, да? Возможно, когда-нибудь найдется место, где мне захочется остаться. Кто знает. Будь осторожна. Постарайся не привлекать лишнего внимания. В моем мире люди охотились на ведьм. И об этом мне известно. Точнее, стало известно, когда я надела эту шляпу. Не волнуйся за меня, хозяйка волшебной лавки. И прощай. И ты прощай, маленький очаровашка. Она наклонилась, чмокнула чертенка в пятачок, а потом расхохоталась, прыгнула на метлу и круто взмыла в затянутое тучами небо. Ее хохот пронесся над городом, а потом затих вдали. Гастер же остался стоять на коленях в слякоти, как сломанная игрушка, у которой кончился завод.